41. Уже поздно, и Маше пора спать, но мне не хочется уходить. Вечер был удивительным контрастом по сравнению с тем, что случилось раньше. Тепло, смех, легкость. Я позволила себе забыться хотя бы на час. А теперь? Я боюсь оставаться одна, потому что тогда на меня нахлынут все мысли, которые я так тщательно сдерживала в течение вечера, все тревоги, опасения, бессмысленные невысказанные эмоции, которые я хочу бросить Андрею в лицо. Я не уверена, что смогу быть рациональной и прагматичной, если останусь наедине со своими мыслями и страхами. Боюсь, что меня поглотит тревога о том, что случится, если Андрей станет искать контакта с Машей, и это уничтожит спокойствие, оставшееся после вечера. Маша, устав от возни, от смеха, от бесконечных игр с Пеле, наконец задремала на диване. Ее дыхание становится ровным, тихим. Она сворачивается клубочком, слегка прижимая к себе спящую собаку, которая вообще-то не собиралась спать, но проиграла в борьбе с моей настойчивой дочерью и тоже задремала. Володя приносит плед из спальни и накрывает Машу, аккуратно, чтобы не разбудить. Потом он придвигает стул спинкой к дивану на случай, если Маша повернется во сне, чтобы она не упала. Эти маленькие жесты заботы трогают мое сердце до самой глубины. Я понимаю, что он тоже отец, что забота о детях, часть его натуры, старая привычка. Но ведь Маша не его ребенок, а он ведет себя так, будто она его дочь. Во мне смесь удивления и благодарности, растерянности и тепла. Я присаживаюсь на край дивана, глядя на них обоих, и ощущаю, как постепенно начинает отступать тревога, растворяется в мягком свете комнаты и в тихой заботе Володи. Внутри меня возникает странное чувство надежности, редкое и непривычное. Кажется, что здесь, в Володиной квартире, я могу позволить себе быть уязвимой и довериться. Даже мысли о будущем, о возможном возвращении Андрея, теряют часть своей остроты, потому что рядом есть человек, который не тратится на обещания, но остается рядом и умеет быть внимательным и чутким. В этот момент впервые за долгое время я ощущаю возможность довериться мужчине, позволить себе расслабиться и почувствовать, что кто-то рядом действительно заботится обо мне и о моей дочери. Не потому что надо, а потому что это для него важно. Потому что он сам хочет это делать, не требуя ничего взамен. Убедившись, что Маша крепко спит, Володя берет меня за руку и заставляет подняться. Мягко, но настойчиво. Его прикосновение теплое, но в нем есть та стальная решимость, которую невозможно игнорировать. «Пойдем, Саша, нам надо поговорить». Шаг за шагом я доверяюсь его движению, его уверенности. Он усаживает меня за кухонный стол, заваривает мне ромашковый чай. Да, у него дома есть ромашковый чай. Для меня. Володя часто шутит, что я пью чаи из садовых сорняков. Сам он пьет только крепкий черный чай, без молока и сахара, по-мужски, хотя обычно предпочитает кофе. Черный, без сахара, по-мужски. Говорит об этом с улыбкой. Так вот, оказывается, что у него дома есть ромашковый чай для меня. Он держал его на всякий случай. Смотрю на кружку, на клубящийся над ней пар, и ощущаю тепло, которое растекается по ладоням. Это не просто чай, а знак того, что он думал обо мне заранее и хотел, чтобы мне было комфортно, когда я к нему зайду. Я думаю об этом дольше, чем о сегодняшней встрече с Андреем. Это говорит о многом. Ловлю себя на том, что хочу остаться здесь, просто быть рядом с Володей, и пусть все остальное подождет. Володя подается ближе ко мне, берет меня за руку. Начну с того, что скажу, что я не собираюсь сегодня обсуждать наши отношения. Его слова звучат твердо, но спокойно, без раздражения, и это странным образом успокаивает меня. То, что вы с Машей проведете ночь в моей квартире, ничего не значит, ничего не меняет и ни к чему тебя не обязывает, продолжает он твердо. Это понятно? Его взгляд понимающий, мягкий, но с оттенком решимости, как будто он заранее предвидит все мои сомнения и страхи. Подожди, Володя. Внутренне напрягаюсь, потому что проводить ночь в его квартире вместе с Машей – это на самом деле очень большой шаг. Не просто шаг, а целый прыжок через мои внутренние стены, через все, что я практиковала в последние годы. Осторожность, дистанция, самостоятельность. Сердце пускается вскачь, а разум цепляется за привычные оправдания. Мы просто зашли на ужин, ничего больше. Мы поедем домой. Очень скоро. Сейчас я допью чай и вызову такси. Мы не станем тебя стеснять. Нет, вы никуда не поедете. И вы совершенно меня не стесняете. Опять же, Володя говорит тихо, но категорично. Я не оставлю вас одних после того, что сегодня случилось. Его слова звучат как защита, но не защита с претензией, а настоящая, искренняя забота. Возможно, я несколько предвзят в отношении к твоему бывшему, но он неадекватный человек. Своим сегодняшним поведением и теми словами, которые я случайно услышал, он показал себя, мягко говоря, ненадежным, а, возможно, еще и опасным. Я не могу оставить вас с Машей без присмотра. Опять же, повторюсь, это ни к чему тебя не обязывает. Это мое собственное решение. Не волнуйся, я смогу вас защитить и ничего за это не жду. Совершенно ничего. Диван раскладной, и у меня есть чистое постельное белье. Вам с Машей будет достаточно места. Я на тебя не давлю и не предлагаю тебе лечь со мной. Даже если бы ты сама предложила, я бы не согласился. Не сегодня, когда ты настолько испугана. Вы с Машей выспитесь на диване, а потом мы решим, что делать дальше. Но в любом случае, я не оставлю тебя одну, пока не буду убежден, что твой бывший либо уехал, либо совершенно точно не причинит тебе больше неприятностей. Это понятно? Его взгляд медленно скользит по моему лицу, и я вижу в нем тихую решимость, заботу и еще какое-то теплое, обволакивающее чувство. Мое напряжение постепенно сходит на нет. Меня заполняет такая сильная и острая благодарность, что я только и могу, что кивнуть. О наших отношениях мы поговорим потом, когда ты оправишься после случившегося. А пока волнуйся только о себе и о дочке. Хорошо? Володя не просто говорит самые нужные слова, а создает ощущение защиты того самого пространства, где можно быть собой, без страха, без напряжения. Не притворяться сильной и бесстрашной. Я снова киваю. В моих глазах стоят слезы, которые сдерживать уже невозможно. Сердце наполняется теплом и облегчением. Я, наконец, могу вдохнуть полной грудью. Каким-то образом Володя знает, что сказать и что делать. И он не пользуется этим, не манипулирует. Не пытается казаться героем или спасителем. Это редкость. Я не стану просить тебя пересказать мне весь разговор с твоим бывшим мужем, но скажу, что буду рад тебя выслушать, если тебе надо выговориться. В его словах нет давления, нет ожиданий. Он просто предлагает сильное плечо, показывает свою готовность быть рядом. Из того, что я уловил, мне понятно, что твой бывший очень хотел тебя вернуть. Я надеюсь, что ты к нему не вернешься, потому что он не впечатлил меня своим поведением и поступками. Володя, клянусь тебе, что у меня нет ни одного положительного чувства по отношению к бывшему мужу. Когда мы были женаты, он был совсем другим. Но с тех пор, за прошедшие годы, он изменился до неузнаваемости. Теперь в нем остались только самые отрицательные стороны, о некоторых из которых я даже не подозревала. Больше всего на свете я хочу избавиться от него и знать, что никогда больше его не увижу. Я ощущаю дрожь в руках, когда говорю это вслух, словно проговариваю заклинание, которое должно окончательно закрыть дверь в прошлое. И, конечно же, я особенно волнуюсь за то, что он может захотеть видеться с Машей. У нас есть контакты свидетелей сегодняшней сцены. Я могу подтвердить, что его поведение было совершенно неадекватным по отношению к тебе и особенно к ребенку. Поэтому я не думаю, что с этим будут особые проблемы. В любом случае, я тебя поддержу и буду рядом. Надеюсь, ты об этом знаешь. Его слова словно обнимают, окутывают теплом, которое успокаивает сильнее любых аргументов разума. Слезы уже текут по щекам, но они не горькие, не от страха. Это слезы благодарности и удивления, слезы счастья, которое приходит тихо, почти незаметно, после долгого напряжения. Снова только киваю в ответ. Да что же это такое? Опять не могу толком ответить. Настолько сдавило горло от благодарности и счастья. Откашливаюсь и заставляю себя сказать главное. Володя, я хочу, чтобы ты знал. Нет. О наших отношениях мы поговорим позже. Я не хочу, чтобы из-за благодарности ты приняла решение, о котором потом будешь сожалеть.